Да, пожалуй, в жизни я уже другая. Я смотрю на себя в зеркало перед выходом на улицу. Зима, холодно. Я перебираю в уме, какую надеть шубу, какую шляпку или меховую шапочку, какие сапожки, удобные, но менее элегантные, или более нарядные, но в которых устают ноги. Наверное, надену те, что удобнее. И вот любимое пальтишко из черной каракульчи. Я сшила его 30 лет назад, а потом реставрировала с черным песцом и черная шляпа из того же меха. Конечно, лицо слегка подкрашено. Без тонального крема оно такое невыразительное. Подведены глаза и губы. Надвинув на пол лица шляпу, я выгляжу вполне прилично. Благополучная дама, которая знает, как нужно одеться в ее возрасте. Такой я себе представляю с моей лучшей минуты. Выхожу в свои арбатские переулочки. В прошлом году мы оставили свою квартиру на Новом Арбате, где прожили 30 лет, и переехали в тихий переулок, в новый дом, и тоже в двухкомнатную квартиру, но чуть более просторную и комфортабельную. Инициатором всех переездов всегда был мой муж, и всякий раз, переезжая, он вдохновенно создавал нам новое гнездо. И сейчас его вдохновение, страсть к красоте и уюту не оставляют его. Ему мало нашей квартиры, он обустраивает весь этаж, вешает шторы, ставит диван и кресло и столик с цветами в общем холле. Наверное, люди, живущие в доме, а мы еще мало всех знаем, удивляются, а может быть, радуются такому уюту в общественных местах. Если бы жизнь у нас сложилась как в сказке или как в других странах, где известные артисты имеют свои дома, у нас был бы очень красивый дом. Цветы и животные, лошади, собаки, кошки, птицы. И мы бы всех любили. В общем, рай на земле. Но и то, что мы имеем, для нас наш маленький рай, уголок, где отдыхает душа. Конечно, по сравнению с новыми русскими, это предельно скромно. Да и воображение людей, думающих, что у всех известных артистов всего так много, что, наверное, они были бы разочарованы той скромностью обстановки, которая есть у нас. Но нам хорошо. У нас, к счастью, нет своей дачи. К счастью, потому что мы не умеем на ней трудиться. А на своей даче надо трудиться. Надо всегда что-то в ней подправлять, о ней беспокоиться. А в нашем возрасте это уже трудно. Мы снимаем дачу в Серебряном Бору и очень любим свои две маленькие комнатки и веселую солнечную террасу, увитую зеленью. В окно нам сияет своей красотой роскошная сирень, а потом благоухает дивный жасмин. Ранней весной, когда чуть набухают почки, мы едем в свой промерзший за зиму домик, приводим его в порядок, вешаем занавески, наводим чистоту, проверяем, все ли в целости наши кастрюльки, посуда, наши картины и фотографии в ролях, которые висят на стенах. Украсив любовно чистотой наш домик, мы покидаем его, чтобы через неделю, когда буйная весна заблагоухает всеми запахами земли и прорезающейся зелени, приехать с легкой закуской и чаем, чтобы радостно наблюдать, как расцветает жизнь, как поют птицы. Конечно, все заботы ложатся на плечи Дашеньки, но, по-моему, видя нашу радость от весны и благодарность, она не устает от работы, сажает цветы, занимается молоденькими кустами сирени и малины. Большую душевную радость приносит нам прогулки по чистым тропинкам Серебряного Бора. Посидев на скамеечке возле пруда, полюбовавшись на ребятишек, которые ведут себя так обаятельно, точно сама природа пробуждает в них только лучшие черты, мы идем на нашу солнечную террасу и наслаждаемся чаепитием. Из глубины сада нам навстречу мчатся две чудесные соседские собаки и изъявляют такую неуемную радость, что мы сразу чувствуем себя обласканными и солнцем, и зеленью, и всем живым. А потом, ближе к лету, мы уже будем ночевать, жить среди этой природы. По утрам, под веселое щебетанье в ласковых лучах солнца, я иду купаться в нашем бездонном озере. А вечерами, когда золотое солнце уже уходит за горизонт, снова прогулки, снова купанье. И счастливая, помолодевшая, накрыв все к чаю, я сижу в саду у сиреневого куста за круглым столом. Рядом муж, его и моя сестры, и молодая, веселая, заботливая Дашенька. Господи, как хорошо! Весна для меня с каждым годом все желаннее. Я могу чуть не плакать, если я пропускаю и не вижу, как набухают почки, как потом прорезаются, как птенцы, нежные клейкие листочки, как пахнет земля. Все это вызывает у меня восторг. Я очень люблю природу, и с каждым годом все больше и больше. И когда приходят грустные мысли, а они приходят, я всегда нахожу утешение в природе. Мои воспоминания охватывают большой период жизни, и я постараюсь коротко проследить свою жизнь, по возможности оторвусь от театра, от профессии, а просто расскажу о своей женской судьбе. Детство. Мечтательная, скромная девочка, в общей, почти нищей квартире, со всей бытовой гадостью, которую я не замечала, потому что ничего другого не видела и не знала. Но и в этой скудности была своя прелесть. Например, печка в комнатке, которая так весело трещала, и мы сидели возле нее и смотрели на огонь. Дружная семья, где не было ссор, пьянок, где каждый был предоставлен самому себе. Юность. Страшная война. Я в Москве с папой. Бомбежки, холод в квартире, почти голод. Но вера в справедливость, в победу. Отсюда терпение, труд, который всем помогал выжить. Взаимная помощь, дружба с моей Катюшей, страсть к театру, книги о театре. Счастье. Я студентка театрального училища. Учеба. Дружба, скромные надежды на профессию. И, о чудо, картина «Сказание о земле сибирской». Знаменитый режиссер Пырьев, звезды советского кино, и я с ними, среди них. Поездка в Прагу, влюбленность в меня довольно известных талантливых людей. Я впервые осознаю себя девушкой, в которую влюбляются. Возвращаюсь из-за границы прекрасно одетая, окруженная вниманием, награжденная правительством, любимая зрителями. И сразу же приглашение в театр сатиры на главную роль. Жизнь все в той же комнатушке со своей семьей вскоре закончилась. Театр дает мне маленькую 9-метровую комнату на улице Горького. Обстановка у меня там более чем бедная. Шкаф, матрас на ножках вместо кровати, 2 стула и стол. В этой комнате я была счастлива своей первой любовью и еще более несчастлива, расставшись с ней. Но и сейчас, когда я проезжаю мимо своего бывшего дома, его теперь уже нет, там новое роскошное здание, я вспоминаю свою комнатенку под крышей, где всегда протекал потолок, и я подставляла тазики под капающие с потолка потоки. Я благословляю свою коморку за ту силу эмоций, которые потом питали меня в моих лучших ролях. Мое замужество и жизнь в 7-метровой комнатке в общежитии в Театре сатиры. Мой муж, Володя Ушаков, после войны 3 года работал в Германии актером в Потсдаме. Там, в бывшем прифронтовом театре, его творческая жизнь сложилась очень удачно. Он играл героев и особенно любил роль незнамого в спектакле «Без вины виноватые». Там он женился на красавице-актрисе из театра Нине Гарской. Вероятно, жизнь в благополучной стране, материальный достаток, характер жены, умеющий создать уют и красоту дома, наложили и на моего мужа благотворный отпечаток. Приехав в Москву, они производили впечатление киногероев, которых мы видели в кинофильмах тех лет. Оба красивые, молодые, роскошно одетые. Когда Ушаков поступил к нам в театр, он был единственным человеком, у которого была своя машина. Победа! Именно на этой машине он привозил мне охапки цветов в период влюбленности в меня, в период борьбы за меня. Со своей женой он расстался до знакомства со мной. она увлеклась талантливым композитором Николаем Каретниковым. Но я никогда не слышала от него ни одного дурного слова о Нине Гарской. Вообще, по отношению к людям, работающим в искусстве, он всегда очень доброжелателен, умеет радоваться чужим успехам и скромен в оценке самого себя, что в театральной среде бывает крайне редко. Может быть, поэтому Андрей Миронов, придя к нам в театр, почувствовал на себе его любовь, радость от расцветающего рядом таланта и до последних дней воспринимал моего мужа как старшего друга. И сейчас, когда прошло уже много лет со смерти Андрея, в его актерской уборной, где до сих пор гримируется мой муж и Юрий Васильев, всегда около портрета Андрея в роли Фигаро стоят живые цветы и бережно сохраняется все, что было при жизни Андрея Миронова. Я нарисовала, наверное, почти идеальный портрет мужа, но, как это часто бывает, достоинства часто перерастают в недостатки. При моем характере, когда я иногда не придаю значения многим житейским мелочам, наши противоречия возникают именно по бытовым пустякам. В этих противоречиях я всегда молча выслушиваю довольно резкие высказывания мужа о моих хозяйственных и житейских недостатках. Но в первые годы нашей совместной жизни эта тема у нас никогда не возникала. В те времена, понимая, что мне некогда заниматься хозяйством, умиляясь на мое неумение, он нашел домработницу Анну Ивановну, старенькую женщину, которая когда-то где-то работала шеф-поваром, и поэтому ничего простого не хотела готовить. Презирала кашу, щи. Она готовила нам чаще всего дичь. Делала это замечательно. Но так как в общежитии кроме нас жило еще 12 семей, и была одна 10-метровая кухня с маленькими столиками для каждой семьи, что характерно для многих коммунальных квартир тех лет, то момент, когда она готовила нам обед, был трагикомичен. Она прогоняла всех из кухни на час-полтора. От ее дичи по всей кухне летели перья. А так как она была старенькая, то по-настоящему убрать за собой не могла. На всех конфорках что-то шипело, горело, разносился удивительно вкусный запах, и бедные артисты бродили около закрытой кухни в надежде на угощение. Но у Анны Ивановны трудно было выпросить даже морковку. Она презирала хозяек, у которых чего-то недоставало в хозяйстве. Приходила в комнату и произносила целые монологи, с ненавистью осуждая просителей и просительниц. К счастью, она приходила раз в 3 дня. Мы никогда не могли уговорить ее готовить что-нибудь попроще. Например, просто суп, мясо с картошкой или макаронами, компот или кисель. Она готовила куропаток или перепелок в кастрюльке, дорогую рыбу с соусами, взбивала сливки или делала какой-нибудь замысловатый мусс. Причем взбивая, она забрызгивала все стены, потолок, пол, но при плохом зрении убрать за собой не могла. Да и не считала это особенно нужным. Уважала она только моего мужа, так как он был очень красив, великолепно одет и ходил дома в роскошном коричневом бархатном халате. После ее ухода раздавался громкий, веселый голос Татьяны Ивановны Пельцер. Она жила со своим отцом Иваном Романовичем рядом в маленькой комнатке. «Вера, иди убирай за своей Анной Ивановной!» Я, взяв тряпку, бездарно, но старательно наводила чистоту и, слушая взрывы хохота нашей актерской братьи, делилась кулинарными шедеврами нашей гордой Анны Ивановны. В этой маленькой комнатке нашего общежития я оттаивала от своего горя, окруженная лаской и терпением моего мужа, окруженная веселыми и бедными товарищами-актерами. Потом нам дали однокомнатную квартиру, из которой мой муж опять сделал игрушку. Нашлась чудесная женщина, которая, любя меня как артистку, бросила свою скромную работу и стала работать у нас, помогая по хозяйству. Не знаю, за что судьба послала мне эту добрую волшебницу. Елена Михайловна, так звали нашу милую хозяйку-помощницу, прожила с нами 20 лет, была нашим добрым гением, любила нас как родных, и мы платили ей такой же любовью. И снова я вдали от житейских забот. Только театр, только профессия, муж и я, освобожденные от всех житейских трудностей. Она тоже приходила к нам один раз в 3 дня. И когда она находилась на кухне, всегда слышалось ее веселое пение. Точно птичка щебетала. До самой своей смерти она была нам близким человеком. И похоронили мы ее как родную. А потом мы переехали поближе к театру. И не было у меня уже никаких помощников. Умение вести хозяйство я за всю жизнь не приобрела. А возраст был уже за 40. Я старалась чему-то научиться, но все выходило у меня довольно бестолково. Мой муж, естественно, уже не умилялся на то, что я ничего не умею. Сейчас мы живем в Тихом Арбатском переулке. У нас уютная двухкомнатная квартира, которую, как всегда, любовно обустроил мой муж. Иногда советуюсь со мной, но в основном он – создатель уюта, чистоты и красоты нашего дома. К сожалению, сейчас, когда габариты нашей квартиры позволяют приглашать в гости друзей, сил уж не те. И все же большая радость готовиться к приходу близких. Правда, мы сильно нервничаем перед приемом. Я все-таки не такая хорошая хозяйка, как хотелось бы. А хочется, чтобы все было красиво, вкусно, и чтобы люди, пришедшие к нам, чувствовали, что они желанны. Когда приходят друзья, все забывается. Нам хорошо, весело, уютно. Кроме того, вот уже 2 года, как в нашем доме, поселилась радость. Маленький комочек счастья, хозяин нашего настроения, очаровательное, нежное, шаловливое и независимое создание, наш кот Филимон. А произошло все так. Однажды апрельскими сумерками раздался телефонный звонок. Я услышала голос Дашеньки. Тут во дворе котенок маленький, такой хорошенький. Пытается забраться на тротуар, но не может. Может быть, взять его? Я понимаю, какая ответственность лежит на человеке, который берет себе в дом кошку или собаку. Сама, любя животных, я, к сожалению, никогда не могла взять щенка или котенка. Наша гастрольная жизнь, поездки, а последнее время частое пребывание мужа в больнице не позволяли мне сделать это. Я, конечно, стараюсь убедить, что этого делать не надо, но Дашенька робко предлагает. Я заеду на минутку, только покажу его, а там решим, ладно? Приезжает на ладошке крошка. Котеночек нежно-палевого цвета, с голубыми бессмысленными глазками. Смотрю на него маленького, беспомощного, доверчивого. И уже никаких сомнений. Конечно, он наш. Конечно, мы его не оставим на улице. Конечно, мы не расстанемся. А он еще не умеет лакать. Кормим его из пипетки, разведенным кошачьим молочком. И такой этот комочек родной, такой нежный. Решили, что будет он у нас и у Дашеньки. Когда кто-либо из нас будет уезжать, он все равно будет в своем доме, в любящих руках. Растет наш малыш удивительно умным, быстро привыкает делать все свои дела на месте. Домой отовсюду бежим, как на свидание. Наступает время, когда решаем его кастрировать. Везем, завернув в теплый платок, в театр кошек к замечательному ветеринару. Сидим в коридоре и дрожим за нашего малыша. А он в кабинете у врача отчаянно защищается, шипит. Я все слышу, жалею его, но понимаю, что так нужно. Раздается на миг его мучительный крик. Это сделали укол. Потом все затихло. Через некоторое время наш Филимон, так мы назвали его как бы в противовес его нежной беззащитной индивидуальности, с полузакрытыми глазками, с покорным малоподвижным тельцем, завернутый в приготовленное одеяло, доверчиво лежит в моих руках. Едем домой. И как же его жалко, такого маленького, такого милого. Скоро залечилась его ранка, и характер остался таким же детским, шаловливым, чистеньким, пушистеньким, ласковым. Как-то раз пришел ко мне брат Вася, снисходительно полюбовался нашим любимцем, потом решил покурить, открыл в лоджии окно и забыл закрыть. Сидим за столом, шутим, пьем, едим, потом вспоминаем о Филимоне, а его нет. Ищем по квартире, в коридоре, на лестнице, Охватывает паника, идем на улицу, во двор. Зовем, ищем, уже темнеет, а его все нет. И вдруг откуда-то тихое, жалобное «мяу». И снова ищем, и снова нет его. Только звучит то ли в ушах, то ли наяву тихое «мяу». Заглядываем под кусты, ходим около помойки, заглядываем под машины. И вдруг под одной из машин в темном дворе сверкнули его глазки. Сидит наш малыш. Какое счастье! Несем его домой. Тельце его вздрагивает, носик разбит. Но мы счастливы. Потом снова врач, лечение, лекарства, выхаживаем. И снова чудесные минуты радости, покоя и заботы радуют наши сердца. По утрам наш Филимон, наслаждаясь покоем, греется на солнышке, принимая самые обаятельные позы, вытягивает лапки, показывает белый животик. Заметив, что я проснулась, он, подождав, пока я встану, солидно вышагивает к кухне, где я его кормлю. Но прежде чем он начнет есть, он ходит около моих ног, трется мордочкой о руки, выражая свою благодарность. Тихо мурлыкая, очень деликатно съедает свою еду, и потом сидит и облизывается, жмурит глазки. А я радуюсь и разговариваю с ним, как будто он все понимает. Ну, конечно, понимает. Разве можно не понимать, когда любит? Я очень люблю возвращаться домой. Открываю дверь, а на пороге уже сидит Филимон. Жмурит свои сонные глазки, вытягивает спинку, подпрыгивает задними ножками, а потом шаловливо ложится, склонив головку на спину, и ждет моих ласк. Долго наслаждаться собой он не дает. Через минуту спокойно покидает меня. Солидно идет к своему домику, сверкая своими пушистыми галифе на задних лапках, за что мы его прозвали Штанишкиным. По утрам и вечерам я слышу бархатный, ласковый голос моего мужа. Это он разговаривает с нашим Филимоном. И какие чудесные, ласковые, нежные слова он находит для этого теплого, пушистого, шаловливого комочка, этого таинственного существа, которое рождает в душе радость, любви и заботы. С возрастом я стала больше внимания уделять своему внешнему виду, ведь зрители видят меня не только на сцене или экране телевизора, но и на улице. Очень не хочется, чтобы при виде меня у зрителя возникала печальная и жестокая мысль. Боже, как она постарела! Все знают мой возраст. Если я кому-то кажусь моложавой, подтянутой, ухоженной, не распустившейся, меня это радует и даже кажется необходимым. Я люблю походить по магазинам одежды, полюбоваться красивыми вещами. И чаще всего я их не покупаю не столько из-за непомерных цен, сколько потому, что то, что красиво на витрине, совсем не так выглядит на мне. Поэтому я предпочитаю не ультрамодные вещи, а только то, что мне идет, что удобно, комфортно, конечно, желательно с некоторым учетом моды. Когда устаю или чем-то расстроена, люблю забраться к себе на кровать под теплый плед с журналом мод и успокаиваюсь в наивных мечтах примерить на себе кое-что из увиденного. Но старенькие вещи люблю, в них репетирую, и кроме того, когда я надеваю то, что носила 20-30 лет назад, и все это мне впору, радуюсь, что хотя бы вес остается прежним. Я стараюсь так подробно писать свои житейские радости, потому что раньше вся моя жизнь проходила только в театре, на сцене, в ролях. Сейчас, когда я понимаю, что возраст заставит меня быть более свободной от театра, я хочу возрадоваться и возблагодарить саму жизнь за все хорошее, что в ней есть. Может быть, это и не великие события, но именно в этой обыденности и есть радость. Мне очень хочется, конечно, продержаться в приличном виде, но я делаю минимум для достижения этого. Иногда чуть меньше ем, но голодать не могу. Летом люблю ходить пешком, особенно по лесу, да и наши московские переулки хороши. Очень люблю плавать в чистой речке или пруду. Море теперь вижу реже. Моему мужу нельзя пребывать в жаре. Дома я ухаживаю за мужем, готовлю завтрак, мою посуду, иногда пытаюсь приготовить что-то вкусное, и когда получается, очень этому радуюсь. В моей комнате я люблю некоторый беспорядок. Около кровати книги, роли, журналы, тут же телефон, деловая книжка, без которой я не в состоянии запомнить все мелкие дела. Их, как ни странно, много. Я все еще являюсь секретарем СТД, скоро будет 20 лет, как я работаю в социально-бытовой комиссии. Раньше там было интереснее. У нас были деньги на помощь нуждающимся, были больницы, были здравницы, где весело и по-семейному отдыхали в летнее время артисты, а зимой после Нового года приезжали дня на 3 в Подмосковье, катались на лыжах, любовались на искрящийся снег, на огромные сосновые ветви под пушистым белым снежным покровом. И краснощеки, и голодные, усталые, и счастливые выпивали граммов 50-100 водки и закусывали соленым огурцом. Сейчас моя работа заключается главным образом в том, что мы ходим и добиваемся иногда помощи нашим ветеранам. Иногда устраиваем благотворительные концерты, на которые охотно соглашаются известные актеры, и весь сбор идет на помощь нуждающимся. Все силы уходят на то, чтобы сохранить наш союз, сохранить наши здравницы, не дать почувствовать старым, одиноким людям, что они забыты. Чем труднее жизнь, тем больше возникает разных инициатив, как помочь в трудную минуту человеку, и когда это удается, это радует. Я люблю, когда устраиваются чьи-то юбилейные вечера, всегда с радостью поздравляю, иногда подготавливаю специально для юбиляра какую-нибудь песенку с юмористическим текстом. В день 70-летия Бориса Александровича Львова-Анохина, который проходил в помещении МХАТа, я пела ему куплеты «Переколы» из оперетты «Переколы» и имела огромный успех, чего никак не ожидала. Правда, успех этот был благодаря молодому режиссеру Андрею Сергееву. На мне был прелестный костюм, легкий и поэтичный, и я была подана как опереточная примадонна. Да и вера в меня режиссера была такой сильной, что я сама себя не узнавала. Так я была свободна, счастлива и кокетлива. После этого выступления наша талантливая, умная и достаточно язвительная на язык критик Вера Максимова сказала мне: «Как жаль, что в вас погибла опереточная артистка». А я никогда в жизни не думала, что могу что-то подобное сделать. Вот как часто актер не знает, что он может, а чего не может делать на сцене. Начала писать о бытовой жизни, а невольно опять в мыслях театр, сцена, роли, моя дальнейшая судьба. Но остановлюсь. Возраст диктует новую жизнь, новые трудности, новые размышления. Последние 10 лет тревога о здоровье моего мужа не покидает меня. Конечно, мы стараемся, когда его самочувствие позволяет жить как всегда. Работаем в театре, ходим на чужие спектакли, правда, нечасто. Любим бывать в доме актера, где благодаря уникальному по своей любви к актерам директору этого дома Маргарите Александровне Эскиной удивительно тепло и приятно. Но когда болезни дают себя знать, наступают дни мужества, терпения, надежды и выдержки. Человеческая душа — потемки. Иногда мне кажется, что, несмотря на мои заботы, в дни ухудшения здоровья мой муж чувствует себя одиноким. Да, я делаю все, чтобы ему было легче, но у меня еще, кроме него, театр, своя судьба в театре, свои трудности и надежды. И как бы мы ни были спаяны всей нашей жизнью, у каждого из нас есть своя тревога, свое одиночество, свой взгляд на прожитую жизнь. Последние 10 лет, когда ни о каких ролях и мечтать-то неприлично, жизнь подарила мне удивительные роли, редкостное счастье пребывания на сцене, какие-то последние и оттого особенно дорогие, прекрасные мгновения внутренней жизни на сцене. Но, как ни странно, это чувство счастья оказалось очень трудным для моей жизни. Я вся в сомнениях, я не могу понять, что я могу и чего не могу делать. Я не могу понять, как мне надо относиться к себе на сцене, то ли закончить на этой прекрасной высоте, То ли попытаться найти переход к другим ролям, то ли уйти тихо в тень и доигрывать в театре то, что дадут, и, возможно, зрители, помнящие меня в молодости, горестно будут вспоминать, как она была хороша. Как жутко видеть эту никому не нужную старость и неталантливость в тех ролях, которые ничего не говорят моему сердцу. Что же делать? Ведь театр — моя жизнь. А может быть, я слишком высоко себя оценила, размышляя, что надо уйти на прекрасной ноте. Ведь я не котируюсь в театральных кругах как выдающаяся или даже как просто очень талантливая актриса. Возможно, для многих моих коллег я актриса со счастливой, не по таланту, судьбой. Достаточно искренняя, достаточно обаятельная актриса, которую любит некоторая часть зрителей. И вдруг я размышляю о себе как о чем-то значительном в искусстве. Ведь так все просто. Работай, пока дают. Делай, что положено в твоем возрасте, и скажи спасибо. Но я познала тот успех, о котором мечтала в детстве. Я познала себя другой, не такой, как в жизни, тихой, уступчивой, ни на что не претендующей. На сцене я та, какой хотела видеть и чувствовать себя в своих дерзких мечтах. Как это вычеркнуть? Говорят, сцена — наркотик. Да, наркотик. Хочется вдохнуть еще хоть денек, еще хоть минутку того, что поднимает на высоту. Тогда это не я, 75-летняя женщина, а я, молодая, любящая, любимая, страдающая и побеждающая, беззащитная и коварная. Я вместе со зрительным залом, который иногда в конце спектакля в едином порыве благодарности встает и стоя аплодирует. Что же мне делать? Не знаю. Но я верю в судьбу и приму ее с благодарностью.